Глава 11. «Вы что, ее ударили? Дверью? Ударили ведь?» Клавдия буравила Олега строгим взглядом. «Из чего вы это взяли? Нет, конечно. Да и Мария Ивановна дальше стояла, чем распахивается ваша дверь». Олег отмахнулся от слов директрисы. Оба одновременно замолчали, заметив, что девушка, лежащая на диване, пошевелилась. Клавдия все-таки посмотрела на входную дверь, которая распахивалась внутрь кабинета, пытаясь прикинуть расстояние и понять, был ли удар. Олегу это и не требовалось. Он и так знал, что Марион не задевал, входя в кабинет. Он, в отличие от Клавдии, думал над словами девушки. «Отойди, пожалуйста», — еле выговорила, прежде чем окончательно потерять ориентацию в пространстве. Выговорила тихо, слышал только он. Но он точно ведь услышал. Эти слова ему не показались. Нет, в обморок Марья не упала. Опустившиеся резко плечи, обмякшие тряпочками руки, испарина на лбу, сбивчивое дыхание и мечущийся, ни на чем не задерживающийся взгляд. Скорее, это было похоже на паническую атаку. Он такое уже однажды видел. Давно. Очень давно. И, кстати, здесь же, в этом городе. И тут Олега пронзила догадка. «Да нет, да не может быть!» Я бы ее точно узнал. Он еще раз и теперь уже более внимательно посмотрел на девушку, лежащую на диване. Пользуясь тем, что ее глаза были закрыты, Свиридов в два шага преодолел расстояние до дивана и наклонился над Марьей, пристальнее вглядываясь в ее лицо. Он видел, как сквозь тонкую, почти прозрачную кожу билась венка на виске, как едва заметно вздымалась грудь, как подрагивали веки, как изящные кисти рук сжались в кулачки и вновь разжались. «Неужели это ты, недотрога?» Его рука сама потянулась к тонкой девчачьей шейке. Он хотел откинуть волосы, чтобы увидеть необычной формы родинку. У той, из его молодости, девушки, была на шее запоминающаяся отметинка. У Марьи ведь тоже есть родинка. Он же ее видел, когда они стояли у лифта в его доме. Как он сразу-то не придал этому значения? Впрочем, после 10 часов за рулем не то, что чью-то родинку не вспомнишь. Себя ты не сразу в зеркале узнаешь. Консьержка с манерами учителя? Олег усмехнулся. Или ты все-таки учитель, подрабатывающий консьержкой? Кто же ты, красавица? Что вы себе позволяете? Вывел его из раздумий возмущенный голос директрисы. Клавдия подскочила к дивану мгновенно. «И откуда только прыть-то взялась в даме размера плюс сайз?» — зашипела на него рассерженно. «Не видите? Девушка без сознания, а вы руки распускаете. Вам, мужикам, лишь бы девушку полапать, особенно когда она себя не контролирует. Стыдно должно быть. У самого уже седина на висках, а все туда же». «Это что вы себе позволяете, Клавдия Александровна? Вообще-то у меня здесь ребенок». Олег кивнул на сына, сидящего тихо в сторонке. И что это за грязные намеки? Куда туда же? Да что ж за ерунда-то? Почему меня здесь все в чем-то подозревают? А в этот момент Марья открыла глаза, встретилась с ним взглядом и сделала попытку не то подняться, не то отодвинуться. Олег увидел ее движение, вспомнил просьбу отойти и отступил обратно к сидящему на стуле сыну. Стоя рядом с Гришей, непроизвольно сжал кисть в кулак. Скрипнул зубами и резко выдохнул, бросил уверенно, обращаясь к директрисе. «Клавдия Александровна, у вас же здесь должна быть медсестра. Вы же с детьми работаете, вызовите хотя бы ее, пока скорая едет. У медсестры сегодня выходной. Учебный год же пока не начался, вот я ее и отпустила. Кто ж знал, что тут такое может случиться?» Настала очередь женщины оправдываться. «Не надо скорую», — услышали они тихий, но уверенный голос девушки. Мария кашлянула и села, огляделась, словно пытаясь вспомнить, как она здесь оказалась и почему. Увидела Гришу и его испуганные глаза, зацепилась за них, как за якорь, улыбнулась пересохшими губами и, обращаясь только к мальчику, произнесла. «Я уже в норме. Извини, не хотела тебя напугать». Затем посмотрела на Клавдию, скользнула, не задерживаясь взглядом по Олегу, и вновь посмотрела на ребенка. «Мне уже лучше. Не надо скорую. Все хорошо. Извините, что напугала вас всех». Клавдия облегченно выдохнула и вернулась к своему столу, опустилась в кресло, стоящее там, и уже сидя на своем рабочем месте, резко преобразилась. Теперь это уже была не просто Клавдия Александровна, располневшая женщина неполных 40 лет. О, нет! А вот теперь это была строгая и уверенная в себе директор элитной школы. Она посмотрела на Олега и грозно громыхнула голосом. «Кто вам дал право врываться в мой кабинет?» «Почему врываться, Клавдия Александровна?» В противовес ей голос Олега звучал тихо и спокойно, однако покорности и раболепства в нем не было и в помине. «Я же постучал». «Да? А разве я разрешала войти? Вы по какому вопросу вообще-то?» Громыхала Клавдия с каждым предложением все яростнее и увереннее. «Если пытаетесь пристроить своего отпрыска к нам в школу, то сразу нет. Во-первых, поздно спохватились. Учебный год начинается через неделю. Во-вторых, у нас уже все классы укомплектованы. И, наконец, в-третьих, у нас в школе учатся только одаренные дети уважаемых людей нашего города». При каждом новом, называемом Клавдией условии, взгляд Олега тяжелел. Услышав последнее предложение, он медленно выдохнул и, обращаясь к сыну, произнес подозрительно спокойно. «Гриша, сын, ты не мог бы выйти на несколько минут? У нас тут с Клавдией Александровной намечается взрослый разговор». На помощь Олегу неожиданно пришла Мария. Девушка поднялась с дивана, подошла к мальчику и протянула ему руку со словами. «Давай не будем мешать твоему папе и Клавдии Александровне разговаривать, хорошо? Мы с тобой там, в коридоре, подождем. Пойдем отсюда. Не надо тебе слушать такие серьезные разговоры». Гриша вопросительно посмотрел на отца, получил его короткий кивок, и только после этого мальчик слез со стула и протянул руку Марии. Олег дождался, когда девушка закроет за собой дверь, проследил, что та закрыта плотно, и только после этого повернулся к Клавдии и, чеканя каждое слово, произнес: «Свиридов Олег Михайлович, этого достаточно? Или вам перечислить все, что принадлежит мне в вашем городе?» Клавдия, услышав имя и фамилию бандита, как она уже успела мысленно окрестить Олега, пошла красными пятнами. А Свиридов продолжил все так же убийственно, спокойно и холодно, не повысив голос ни на децибел. «Грише 7 лет. Он бегло читает на двух языках, русском и английском, а также решает простые задачи на сложение и вычитание. Мой сын все еще недостаточно хорош для того, чтобы учиться в вашей школе.